на котором все еще можно было различить борющиеся фигуры Стеньки Разина и персидской княжны. Глава 7. Прошло Рождество, а Оливия все еще была с Владимиром. Они вернулись в Петербург через несколько дней после визита Дюшана. Владимир снял для нее комнату у спокойных, приветливых людей рядом с домом, в котором жил сам. Работы у Оливии не было, и она усердно изучала русский язык, историю и литературу. Медленной вереницей тянулись недели, складываясь в томительно длинные месяцы. Впервые в жизни Оливия не знала, чем заполнить свой день. Ей, человеку активному, решительному и трезвому, казалось, что легче вынести любой сокрушительный удар судьбы, чем жить в этой загадочной неизвестности, в беспомощном ожидании чего-то страшного, что может в конце концов и не наступить. Владимир был теперь так занят, что они редко бывали вместе. Служба, дававшая ему средства к жизни, и дело, о котором они с Оливией по молчаливому уговору никогда не говорили, отнимали у него все время. Но даже те редкие мгновения, которые они проводили вместе, не приносили им радости и утешения. Оба были так взвинчены, что уже не могли, как в былые времена, непринужденно и откровенно беседовать на отвлеченные темы. Если же один из них и делал попытку заговорить о том, что волновало обоих, то неизменно наталкивался на невидимую преграду, отделявшую их друг от друга. Томившая ее непонятная таинственность и смутное, леденящее разочарование сделали Оливию и так всегда сдержанную еще более замкнутой. Для нее, человека уравновешенного и постоянного, было невероятно трудно расстаться с привычками и стремлениями своей молодости, бросить любимую профессию и последовать за возлюбленным в неведомый грозный мир. Пожалуй, для нее это было труднее, чем для любой другой женщины, ибо романтика неизведанного, для многих столь заманчивая, никогда не влекла Оливию. И, совершив этот прыжок в неизвестность, она не нащупала под ногами твердой почвы. Несмотря на их взаимную, не знающую сомнений любовь, они, казалось, все больше отдалялись друг от друга. Каким бы безнадежным ни представлялось ей будущее, Оливия бы не роптала, зная она, что своим присутствием облегчает участь Владимира. Но его горькая жалоба «ты не понимаешь, не понимаешь» удручала и обескураживала ее, заставляя все больше замыкаться в себе. И он был прав. Она понимала лишь одно – он страдает, и она не в силах облегчить его страдания. Владимир действительно страдал так сильно, что мир словно померк для него. Приезд Оливии воскресил в нем угасший интерес к жизни, но помочь ему она ничем не могла. Днем он механически выполнял свои обязанности, а ночью мучился кошмарным ожиданием. Порой ему хотелось, чтобы беспощадное чудовище поскорее расправилось с ним. Так изматывали его эти безмолвные пустые часы, каждый из которых мог стать для него последним. Оглядываясь на прожитую жизнь, он видел призрачную процессию неосуществленных желаний, задуманных, но не вылепленных статуй, непознанных радостей, трагические обломки того, что могло бы быть. А в будущем? Неинтересная и утомительная работа, тяжелые, скучные, надоевшие обязанности, унылое, беспросветное существование. А затем, быть может, бесполезное и бесславное мученичество за идею, которую он так и не познал до конца. И после всего могильный мрак. Теперь, когда опасность была так близка, им овладело бешеное желание взять от жизни все, что можно. Оливия никогда не поймет, чего ему стоило отказаться от ее предложения жениться на ней сейчас же. Да разве она может понять это? В ее упорядоченной жизни нет места страстям. Было бы преступлением принести ее в жертву своему желанию насладиться жизнью. Ей и так тяжело. В отношении ее чувств к себе он не питал никаких иллюзий. Оливия, конечно, любит его, и если бы он пожелал, отдалась бы ему сейчас же, не задумываясь, не сомневаясь. Но он знал также, что она сделает это, лишь желая облегчить его участь. С тем же чувством она пожертвовала бы ради него своей правой рукой или жизнью.